Глава 9. Видимо, получение приглашения заняло несколько больше времени, чем рассчитывал мой спутник. Через 2 часа он не появился, как и через 3, и спустя 4. Я стояла у окна в самом нарядном платье, какое смогла откопать в дорожной сумке, и, наблюдая, как солнце клонится к закату, нервно покусывала губу. «Вот где Винса демоны носят?» — спрашивается. «И не узнаешь, кристалла связи с ним нет». «Хей!» — внезапно донесся снизу радостный голос. «Милая госпожа, отчего вы столь одиноки и задумчивы?» Взглянув вниз, я увидела паренька примерно одного со мной возраста, впрочем, даже чуть младше, так как одет он был в студенческую униформу магической академии. «Что печалит ваше сердце?» — не унимался юноша. «Быть может, мои веселые истории и стакан доброго вина развеют вашу грусть? Вам стоит лишь спуститься, и мы...» «И вы, молодой человек, пойдете дальше. А если пойдете быстро, то даже на своих двоих», — мрачно произнес Винсент, выходя из-за угла гостиницы. «Госпожа сегодня занята, и даже очень. Я ясно выражаюсь?» «Бесспорно», — подтвердил юноша. Правда, не похоже, что он как-то испугался моего товарища. Задорно подмигнув мне, парень отвесил легкий поклон следователю и, что-то напевая под нос, бодро направился дальше по улице. Я же, резко развернувшись, метнулась к двери, и едва следователь вошел в номер, накинулась с укором. «Где ты был так долго? Я тут чуть с ума не сошла от беспокойства!» «Ну, извини», — хмыкнул он и улыбнулся. «Получить аудиенцию, знаешь ли, не самое простое занятие, требующее определенного упорства, и даже, не побоюсь сказать, некоего такта». «И?» — я в нетерпении сжала пальцы. «И все получилось». Винсент был явно доволен собой. «Ты готова?» «Настолько, насколько это возможно». Я крутнулась, давая ему возможность оценить и прическу, на которую потратила почти 2 часа, имея в руках одну лишь расческу и свежевыглаженное платье. Платье, кстати, было отдельной гордостью, ибо только создатель знает, каких усилий стоило уговорить Марджи дать мне утюг. «Неплохо», — он довольно цокнул языком. «В таком случае терять время не имеет смысла. Пошли?» «Пошли». Еще раз мельком взглянув на себя в зеркало, я положила руку на предложенный Винсом локоть. «Запомни основные правила», — едва мы покинули номер, начал инструктировать он. «Общаться со всеми буду я. Ты молчишь и выполняешь все, что я скажу, даже если что-то покажется глупым или неясным. При необходимости лучше потом спросишь». «Хорошо», — я кивнула. «По дороге не оборачивайся и старайся не смотреть по сторонам. Взгляд ни на ком не задерживай. Пристальный взгляд считается признаком агрессии и вызова, так что лучше не провоцировать. Если все сделаем правильно, проблем у нас не будет», — завершил Винс, и мы вышли из гостиницы. Уже после первых шагов в сторону выбранного моим спутником направления я поняла, что наш путь лежит к промышленному кварталу, тому самому, неблагополучному. Учитывая, что небосклон вовсю полыхал алым от заходящего солнца, а тени стоящих вокруг однотипных зданий становились все более густыми, радости это, конечно, не принесло. Оставалось лишь надеяться на то, что Винс знает, что делает. Но и на упомянутый им бандитский кодекс. Мол, раз сами пригласили, значит, не нападут. Хотя некоторые могут и не знать об этом приглашении. Поспешно отогнав от себя мрачную мысль, я сильнее сжала руку Винсента. Рабочий день уже закончился, и народа вокруг практически не было. Мы шли по полупустым улицам вдоль череды складов и заборов, а затем и вдоль речных доков. Потянуло водой и тиной. Ветер стал более прохладным и порывистым, так что приходилось постоянно то поправлять волосы, то придерживать платье. Двигались быстро. Винсент явно хорошо знал местность, так как, не задумываясь, сворачивал в нужных местах и ни разу не придержал шага на развилках. Как и просил Винс, я смотрела только вперед, хотя то и дело ощущала на себе пристальные взгляды местных обитателей, матросов, грузчиков и каких-то неопределенного типа личностей. Среди всей этой разношерстной, грязно одетой компании следователь в строгом темно-сером камзоле и я в нарядном платьице смотрелись слишком уж чужеродно. Однако, несмотря на общее неприкрытое внимание, к нам так никто и не подошел, даже не окликнул. Мы спокойно миновали доки и вышли на небольшую площадку с трех сторон, ограниченную стенами ангаров. Шагов 20 в длину и уперлись бы в тупик. Небо окончательно стемнело, и площадку освещал лишь одинокий, поскрипывающий на ветру фонарь. «Пришли!» — Винс огляделся. «Нас должны встречать. Именно здесь». «Раз должны, значит, встретят». Внезапно раздавшийся из темноты мужской голос заставил меня вздрогнуть. А в следующий момент из тени ангара выступила на свет фонаря высокая фигура. Одетый по последней столичной моде мужчина выглядел здесь таким же чужеродным, как и мы. Его камзольная пара явно была сшита на заказ руками не самого дешевого портного, а ботинки тонкой выделки с начищенными серебряными пряжками заставили думать, что нас встречает, по крайней мере, виконт. Вьющиеся напомаженные локоны и белозубая улыбка, с которой мужчина подошел к нам, подтверждали — обладатель подобной внешности уделяет ей немало внимания. «Господа!» — он поклонился мне и Винсенту. «Мне приказано проводить вас к его величеству». «Мы гости и пользуемся законом и правом гостей», — твердо произнес Винсент, не трогаясь с места. «Вы гости. Я подтверждаю и признаю это». Мужчина вновь улыбнулся и обратился ко мне. «Ах, эти условности! С господином Винсентом я имею честь быть знакомым, а вот с вами...» Он выжидательно посмотрел мне в глаза. «Я...» «Она со мной», — перебил меня Винсент. «А перед тобой, Глория, господин Арчиано, хозяин всех проституток с Портовой и Лесной улиц, а также владелец большинства притонов по Судовой и Болотной. Я ничего не забыл?» Он взглянул на мужчину и вопросительно изогнул бровь. Улыбка того несколько увяла. «Ну что ты, дорогой друг, у всех свои пути и дорожки. И наша ведет этой ночью к Ругару, не так ли?» — прервал его следователь. «Так, так», — проворчал Арчиано и махнул рукой. «Следуйте за мной, прошу вас». Наш проводник быстро пошел вперед, свернув на какую-то на первый взгляд незаметную и очень узкую дорожку, начинающуюся около угла одного из ангаров. Впрочем, едва ступив на утоптанную землю, я поняла, что пользуются этой дорожкой часто. Ветки и кусты, скрывающие ее начало, дальше были аккуратно подрезаны и совершенно не мешали нашему продвижению. Путь наш сразу же круто уводил вниз, так что совсем скоро я расслышала плеск волн. «Стоп!» Арчиано резко остановился, и я едва не ткнулась ему в спину. «Дальше вас проводят эти господа. Желаю приятной и, смею надеяться, незабываемой ночи». Он отвесил нам изысканный поклон и, блеснув улыбкой, отступил. В то же время из-за каменного уступа прибрежной скалы выдвинулись двое мужчин. Невысоких, самого невзрачного вида, но вооруженных не хуже городской стражи, с мечами на поясах и магическими штырями-парализаторами. А судя по массивным браслетам на их запястьях, чем-то напоминающих боевой артефакт Винсента, может, даже и лучше. Лица мужчин закрывали темные повязки, но я и не стремилась их разглядывать. Помнила, что пристальное внимание может быть воспринято превратно. Один из мужчин выразительно махнул рукой, приглашая следовать за ними, после чего незнакомцы вновь исчезли за уступом. «Ты знаешь, куда мы идем?» — негромко спросила я Винсента, поворачивая за ними следом. «В городские катакомбы», — пояснил тот. «К одному из входов со стороны моря». «Катакомбы?» «Ага. Под нашей столицей их целая сеть. Лирания ведь была выстроена на месте разработки соляных шахт, Так что этих самых шахт, туннелей и переходов, старых и заброшенных, тут целый лабиринт. Стража туда не суется, смысла нет. Они ограничились лишь тем, что наглухо запечатали все известные выходы со стороны города. Ну а те, что остались, Ругар, как видишь, приспособил для собственных нужд, что делает честь его уму и сообразительности, — поспешно добавил Винс, едва одна из шедших впереди фигур оглянулась. Следующие несколько минут мы шли молча, пока, наконец, наши проводники остановились. Впереди, в земле у подножия скалы, виднелась узкая черная расселина. «Вам сюда», — глухо сообщил один из мужчин и кивком указал вперед. «И каким образом?» — уточнил Винсент. «Там же не видно ничего. Тьма, хоть глаз выколи». Вместо ответа наш проводник-собеседник взмахнул рукой, что-то треснуло, и из лаза пробился свет тусклого пламени. «Вы не заблудитесь», — промолвил он. «Идите все время прямо по освещенному проходу, и не советую никуда сворачивать. Вы гости, но те, кто нарушает наши правила, гостями быть перестают. Вам же это известно?» Винсент кивнул и, потянув меня за локоть, двинулся к расселине. Когда мы приблизились, обнаружилось, что прямо от лаза вниз ведет пара десятков ступеней каменной лестницы, заканчивающейся освещенным факелом коридором. Причем, несмотря на, казалось бы, живое пламя, оно совершенно не коптило. Шли мы недолго. Примерно через пару сотен шагов коридор закончился развилкой, и выдвинувшийся из темной ниши бородач в легком кожаном доспехе махнул нам рукой, указывая нужный поворот, и сразу же вновь исчез во тьме ниши. «Хм», — проворчал Винсент, — «лаконично и понятно. Идем, Лори». «Как будто у нас есть выбор», — еле слышно откликнулась я, буквально кожей чувствуя, что чьи-то недобрые взгляды впиваются мне в спину. При этом коридор, который мы только что миновали, по-прежнему был тих и пуст, или казался таким. «Идем», — повторил следователь, сворачивая в указанный проход. А буквально через несколько шагов я услышала гул голосов, чей-то смех и грубую брань. Коридор вильнул раз, другой, и мы оказались на пороге огромного подземного зала. И зал этот не был пустым. Здесь было не меньше сотни самого разного народа. Мой взгляд натыкался как на нищенские робы, так и на богатые камзольные пары, украшенные драгоценными камнями и золотым шитьем. Но при этом я ощущала, что собравшееся здесь общество представляет собой единый, спаянный какими-то общими целями организм. Я видела, как мужчина в полном доспехе городской стражи, разве что без шлема, почтительно разговаривает с каким-то убогим нищим, едва доходящим ему до подбородка. Причем стражник склонился так, чтобы собеседнику не пришлось поднимать голову. А вокруг стояло еще трое крепких мужчин в простой одежде, внимательно слушающих попрошайку с таким видом, словно каждое слово является откровением свыше. Вот юркий и невзрачный паренек примерно моего возраста показывает другому мужчине в кожаном дуплете какие-то трюки с узким ножом. Нож мелькает у него в пальцах, живя собственной жизнью. Крутится, то появляясь, то исчезая. Потом наносит быстрый, практически неразличимый удар, и клинок хищно замирает, прижатый к горлу собеседника. Тот восхищенно покачивает головой, аккуратно забирает нож, и теперь тот выписывает смертоносную вязь уже в его пальцах, а молодой паренек внимательно смотрит. А чуть дальше неподвижно стоит человек, закутанный в темный плащ с накинутым капюшоном, полностью скрывающим лицо. Проходящие мимо люди непроизвольно меняют направление движения, чтобы, не приведи великий Создатель, не пройти рядом с ним. При этом рассеянный неяркий свет оставлял затемненными множество ниш и выступов среди колонн, так что людей в зале наверняка было намного больше. Почувствовав себя неуютно, я инстинктивно придвинулась поближе к Винсенту, а тот, словно статуя, застыл на пороге, не спеша идти дальше. «Нам туда?» — не выдержав, спросила я. «Чего мы встали?» «Тихо!» — шикнул тот. Мы не можем войти просто так. Мы не из касты. Нас должны пригласить. Пока нам дозволено прийти, но войти туда, где находится король, мы не можем. Это как во дворце. Ты можешь получить аудиенцию и прийти, но вот сколько тебе предстоит ожидать в приемной, пока его величество соблаговолит тебя принять, никто не знает. Ага. Я снова оглядела зал и уже шепотом уточнила. Это что же получается? Мы тут можем всю ночь проторчать и уйти ни с чем? Можем, ответил следователь, но маловероятно. Я все-таки необычный проситель. И сейчас король просто, как у них выражаются, показывает масть, указывает нам на наше место. Не думаю, что это продлится долго. И Винсент оказался прав. Прошло не более четверти часа, как на весь зал раздался зычный голос. «А кто это пришел и стоит на пороге?» «Магией усилил», — поняла я. «Не в рупор же он так громко вещает». В зале тотчас установилась тишина, и на нас уставились сотни глаз. Малоприятное ощущение. Захотелось сразу стать маленькой-маленькой и как можно быстрее сбежать отсюда. Винсент слегка поклонился сразу всем и негромко ответил. «По приглашению и на правах гостя пришел Винсент из рода...» Он усмехнулся. «Неважно, какого рода». Его голос абсолютно точно не мог достигнуть другого конца зала, которого я в сумраке толком и не видела. Но, тем не менее, ответ пришел сразу. «А, помню тебя. В последнюю нашу встречу с месяц назад уж очень бурно ты пытался доказать командиру городской стражи, что надо моего человека в кандалы заковать. Правда, свидетели твои куда-то делись, хотя я и спрашивал о них». Король хохотнул, и в зале раздались поддерживающие смешки. «Что ж, заходи, Винсент, неважно какого рода». Однако Винс не тронулся с места и теперь. Вместо этого произнес: «Я со спутницей». «Так заходи со спутницей», — откликнулся голос. «На которую?» Винсент по-прежнему стоял на месте. «На которую мы также распространяем закон гостя», — уже со сдержанным весельем сообщил король и добавил. «Умен! Зарахнил тебя, побери!» В зале вновь раздались смешки. Толпа народа пришла в движение и расступилась, создавая живой проход, ведущий сквозь зал. Туда, где, как я теперь видела, на возвышении стоял искусно вырезанный из цельного куска скалы трон с восседавшим на нем королем Ругаром. Винсент взял меня под локоть и неспешно двинулся к возвышению. Я же, послушно следуя рядом, внимательно рассматривала воровского правителя. Возраст Ругара уже перевалил ту границу, что разделяет зрелость и старость, однако, несмотря на это, его тело было мощным и жилистым. Одет он был в обманчиво простой охотничий костюм из белоснежной кожи редкого зиманского аллигатора. Седые волосы были аккуратно уложены, а на голове возлежала стальная, ничем не украшенная корона. Да и вообще, украшений на короле было очень мало. Лишь массивный браслет ручной работы с множеством кристаллов связи, гербовое кольцо-печать и пара амулетов на груди. Один из амулетов представлял собой золотой круг с рунической вязью явно защитного свойства. Второй — крупный, с голубиное яйцо, аметистовый шар в обрамлении двух тонких, сцепленных между собой дуг серебристого металла. Однако даже при отсутствии золотого шитья и драгоценных каменьев Ругар действительно выглядел настоящим королем, таким пещерным королем, если уж на то пошло. Мы приблизились к возвышению и остановились. Винсент вновь поклонился и незаметно пихнул меня в бок. Опомнившись, я сделала книксон, чем заслужила одобрительный взгляд Ругара. Впрочем, потом все внимание король вновь направил на моего спутника. «Ты настоятельно просил о встрече, Винсент», — произнес он. «И вот ты здесь. Так зачем тебе понадобилось встречаться со мной?» Лицо Винса стало собранным. «Король Ругар», — ровным голосом начал следователь. Я пришел к тебе с просьбой. Важной просьбой. Да? Воровской правитель откинулся на спинку и насмешливо улыбнулся. Просьба — это дело такое, тонкое. Ведь сам понимаешь, что помогать тебе в чем-либо мне совершенно не с руки. Да и люди не поймут. «Мы по разные стороны баррикад, верно?» — согласился Винсент. «Это знают все здесь присутствующие, как знают и то, что я воюю честно. Я не подкидывал твоим людям ложные улики, не заставлял врать свидетелей. Это жизнь. Вы — ночной народ, а мой долг — защищать жителей от ваших дел». Ругар поморщился. «Ну все-все. Давай уже закончим с пафосными речами». «Чего крутить да ходить вокруг да около? Говори, с чем пришел!» Следователь кивнул. «На одну знакомую мне леди поступил заказ. Заказ на убийство. И взял этот заказ Давашан, прекрасно тебе известный. Помнится, ты и сам обращался к нему». «Дальше, дальше», — нетерпеливо поторопил Ругар. «А дальше мне бы очень хотелось знать, от кого именно пришел заказ». «Мне известно, что с каждого подобного предприятия тебе полагается доля, и я уверен, что Давашан вряд ли бы стал скрывать от своего короля очередной заказ. Тем более, что деньги за ее устранение давались большие. Убийце нужен был человек, который своим участием в сделке гарантировал бы, что вслед за жертвой исполнитель сам не отдал бы создателю душу». Взгляд короля стал задумчивым. «Судя по тому, что ты здесь, Давашана я больше не увижу». Винсент неопределенно пожал плечами. Он был хорош, но на этот раз удача ему изменила. «Изменила, говоришь?» На скулах Ругара заиграли желваки. «Изменила? Что ж, пусть так. Но с чего ты взял, что я сообщу тебе имя, которое буду перед тобой честным, наверняка вымышленное?» «А как бы ты гарантировал безопасность сделки, не зная заказчика?» «А вот это уже не твое дело!» В голосе короля послышалось раздражение. «Не мое», — согласился Винсент. «Мое дело узнать имя заказчика и предотвратить подобные заказы в будущем. И я сделаю это, с твоей помощью или без нее. Но если ты мне поможешь, я буду должен, а долги я отдаю всегда». Взгляд короля уперся в меня. «А я что?» «Я не я. Я просто тут с Винсентом гуляю». Постаравшись сделать максимально тупой взгляд, я не опустила голову. «Чего мне бояться? Кучу деньжищ не за мое убийство отвалить хотят, а за другую леди». «Кстати, почему ты пришел не один?» — спросил король, не отрывая от меня взгляда. «Кого ты привел с собой?» «Да навязали вот!» — следователь небрежно хмыкнул. «Стажер! Следопыт только академию закончила. Старательно, но ума невеликого, раз со мной напросилась». Я улыбнулась. Смело и глупо, и для полноты образа взглянула на Винсента телячьими глазами. «А ведь она к тебе неровно дышит, ищейка!» — хохотнул король. «Вот и приперлась, даже не думая о последствиях. Глянь, как уставилась! Точно кошка по весне!» В зале засмеялись, послышались непристойности. Кто-то из глубины толпы громко предложил попробовать настоящего мужика, а не эту ищейку. Я же молчала и удивленно моргала, мол, «Что это такое вы говорите, господа хорошие?» Выждав, пока зал утихнет, Винсент спросил снова. «Так что, выполнишь мою просьбу?» И тут Ругар посерьезнел. Нахмурился, сверкнул колкой сталью глаз и жестко, холодно произнес. «Нет, я вообще удивлен, что ты набрался наглости или глупости, уж не знаю, как это назвать, и пришел с такой просьбой ко мне. С чего ты решил, что такая сделка в принципе будет мне интересна? Кто ты такой? Чем ты можешь быть мне полезен?» «Я? Ты, в отличие от Айронда, никто!» Ругар поднялся со своего трона, нависая над нами, и теперь его голос гремел. «Пустое место! Пешка, не значащая ровным счетом ничего и не имеющая ничего, чтобы мне предложить. Но даже будь на твоем месте, Айронд, и ему я бы отказал. Не к лицу мне оказывать подобные услуги вашей собачьей своре». Так что мой ответ — нет. Кто такой Айронт, я понятия не имела, зато прекрасно поняла, насколько провальной оказалась идея сюда прийти, и невольно отступила на полшага, мысленно моля лишь о том, чтобы теперь выбраться отсюда целой и невредимой. Как вообще можно было в здравом уме предположить, что этот бандит согласится нам помочь? «Это твое последнее слово, Ругар?» — негромко спросил Винсент. «Вот у кого, кажется, инстинкт самосохранения отказал начисто». «Пошел прочь, ищейка!» — процедил тот, вновь опускаясь в кресло и теряя к нам интерес. «Хорошо». Винсент резко развернулся на каблуках и, дернув меня за руку, с ожесточением печатая шаг, двинулся к выходу. Я с облегчением поспешила за ним, едва сдерживаясь, чтобы вовсе не сорваться на бег. «Только бы все обошлось! Только бы ничего не случилось!» Мысленно вновь и вновь повторяла я, пока мы шли сквозь коридор из напряженных, настороженных, вооруженных людей. И выход был уже близко. Но внезапно Винсент почему-то сбился с шага, шатнулся в сторону и зацепил оказавшегося на его пути огромного детину. Толщина ручищ этого гиганта вполне могла поспорить с размерами его лысой головы. Раздвоенная нижняя челюсть здоровяка словно бросала вызов всем орехам мира, а шея... Шеи просто не было. Голова сразу вырастала из могучих плечищ. Наверняка, чтобы оглядеться, ему приходилось поворачиваться всем телом. Ну и для полноты картины стоило отметить, что макушка Винсента доходила этому первобытному зверюге аккурат до выпуклых пластин грудных мышц, обтянутых тонкой безрукавкой. Увидев, как Винсент, врезавшись в этого, ну, наверное, человека, медленно поднимает голову, чтобы взглянуть в лицо неожиданному препятствию, я ойкнула. Верзила, кстати, даже не пошатнулся от внезапного толчка, только слегка наклонил вперед корпус, силясь разглядеть, что за букашка его побеспокоила. Второй раз я ойкнула, увидев, как нога Винсента поднялась, а затем с силой впечатала каблук прямо в легкий сандаль, надетый на ногу детины. Сказать, что вся жизнь пролетела перед глазами, не могу. Не было такого. Но вот что чувствует рыба, вытащенная на берег и беспомощно разевающая рот, я ощутила на себе в полной мере. «Ой, извини!» Промолвил Винсент и, крутанув каблуком влево-вправо по ноге Верзилы, обошел его, явно намереваясь идти дальше. Только тут до бандита начало доходить, что что-то не так. Букашка сделала ему больно. Букашку надо прихлопнуть. Столь простые мысли я смогла прочитать в его глазах, даже не будучи менталистом. Неожиданно быстро для такой огромной туши здоровяк развернулся вслед за моим напарником и шагнул вперед. Громадная лапища легла на голову Винсента. При этом, возможно, великан хотел положить ладонь на плечо следователя, дабы по-мужски развернуть лицом к себе, но тут вошли в противоречие размеры его ладони и ширина плеч Винса. Здоровяк с силой дернул следователя к себе, и я уже ожидала увидеть в его руке оторванную голову Винсента, но... Реальность оказалась намного более удивительной. Голова следователя совершила какое-то змеиное движение влево и вперед. Рука бандита тотчас непостижимым образом соскользнула с головы моего друга, а сила рывка оказалась столь велика, что Верзила вынужден был даже тяжело отшагнуть назад. Винсент обернулся. Бандит наклонился, готовясь сказать что-то явно недружелюбное. Его мощный подбородок оказался как раз над головой следователя. Винс задрал голову, оказавшись почти лицом к лицу с великаном, и чихнул. Но как чихнул! В огромном зале, как будто залп праздничной королевской пиротехники прогремел. Это был поистине великий чих, со всеми, скажем так, вытекающими. «Ух!» — Винсент вытер рот рукавом. «Простите еще раз! Давайте я помогу вам утереться! Вот тут, над левой вашей бровкой, свисает что-то!» «Ух!» Ошалело повторил великан, распрямляясь. Он, видимо, просто не мог поверить, что это все происходит именно с ним. И, честно говоря, я его понимала. Уверена, обычно мелюзга вроде Винсента разбегалась в стороны только от одного его вида. Хотя, окажись я на месте Винса в такой непростой ситуации, я бы не убежала. Я бы просто умерла на месте, потому что вся разномастная толпа бандитов, воров, жуликов и убийц разом придвинулась к нам. Я различала и злой ропот, и тихий лязг вытаскиваемого оружия, и... «Назад! Все назад!» Резкий и властный крик короля, словно плетью, хлестнул по подступающей толпе. «Я сказал назад! Закон забыли, отребье племенной ослицы!» Бандиты остановились. Вот только ропот не смолкал, как не исчезло и оружие из рук. Короля они выслушать были готовы, но было заметно, что уйти спокойно нам вряд ли дадут. «Да что, демон, все раздери, случилось с Винсентом? Что за изощренный способ самоубийства?» «Ничего не говори!» — шепнул мне следователь, а затем с изумленно глуповатой улыбкой оглядел толпу бандитов и громко добавил: «А чего это вы такие злые, словно убить кого хотите?» «Я смотрю, тебя Создатель разума лишил», — громко спросил воровской король, спускаясь со своего места и подходя к нашей компании. Придворные расступались перед ним и моментально смыкались, стоило королю пройти. «Папа, он сделал мне больно и плюнул на меня, а я ему совсем ничего не сделал». Густым басом проныл великан. «Папа? Так это, получается, сын короля? Великий Создатель!» «Ох, Ругар!» — Винсент развел руками. «Случайно же все вышло! Все видели, все свидетели!» «Случайно, говоришь?» — вкрадчивым, обманчиво спокойным тоном уточнил тот. «А то как же!» — Винсент посмотрел прямо в глаза королю. «Я ж случайно оступился. Чай, полы-то у тебя не плиты, что в верхнем дворце лежат себе ровнёхонько. Споткнуться каждый может. Да и извинился я, как того закон требует». «Извинился», — протянул король. «Ну а как же? Я ж вежливости обучен, не ворюга какой». Винсент быстро скользнул взглядом по обступившей их толпе. «Это я не про вас, это я про других ворюг. Невежливых, вот. И чихнул я тоже не специально. И вновь извинился опять же». «Извинился», — эхом повторил Ругар. «Так вроде и винить тебя не в чем. По закону так мы выпустить тебя должны. Так получается? Без всякого откупного за подобное поведение?» Бандиты вокруг примолкли. «Король-то прав. Следователь сейчас гость, а по закону гость неприкосновенен, если не нарушит словом или делом эти самые законы. А разве он нарушил? Может, все и впрямь случайно вышло, да и извинился опять же». Я по их лицам читала сомнения и нежелание нас отпускать, и одновременно осознание того, что выбора нет. Против закона идти себе дороже. Кому охота изгоем среди своих становиться? Винсент широко улыбнулся, а я воспряла духом, внезапно решив для себя, что день рождения отныне буду праздновать 2 раза в году. «Не держите на меня обиды! С кем не бывает! Поскользнулся, оступился!» Винс дождался взмаха руки короля, дозволяющего нам уйти свободно, и громко добавил: «Ну, а что соплю на лицо твоего сына повесил? Так не обессудь, когда чихаешь, особо не целишься!» «Ну почему он такой идиот?» В зале воцарилась мертвая тишина. Я расслышала даже звук падающих капель где-то в темных проходах. Король, который уже успел к этому моменту повернуться к нам спиной, замер на мгновение, а затем медленно, очень медленно развернулся обратно. Лицо Ругара закаменело, а взгляд наполнился такой жестокостью и яростью, что я вмиг поняла, как ему удается держать всю эту толпу в повиновении. «Что ты сказал?» — процедил он. Очень тихо процедил, но в наступившей тишине это прозвучало очень отчетливо и страшно. «Я? А что я сказал?» Винсент пожал плечами. «Сказал, что уже уходим». Ругар улыбнулся. но такой улыбкой, что лучше бы он оставался серьезным. «Уходите?» «После того, как ты сказал, что плохо целился?» Он взмахнул рукой в сторону великана. «Ты оскорбил моего сына! Ты оскорбил меня! Ты оскорбил всех нас!» Голос короля наполнился мощью, и теперь он уже не шептал, совсем не шептал. Слова Ругара падали в толпу, словно камни в озеро, и круги злого негодования расходились по бандитам, заставляя их руки снова лечь на рукояти ножей. «Она уйдет!» — отчеканил король. «Ты? Нет. За оскорбление ты умрешь. Прямо сейчас!»